Дженнифер несколько раз видела фильм, но и сейчас чувствовала, как к горлу опять подкатил комок, а глаза наполнились слезами. Она знала, что то же самое происходило с присяжными заседателями и зрителями, сидящими в зале. Когда фильм закончился, Дженнифер повернулась к судье Силвермену. «Я закончила», — сказала она. Присяжные заседатели 10 часов принимали решение. С каждым проходившим часом Дженнифер чувствовала, как слабеет ее надежда. Она рассчитывала на быстрый вердикт. Если фильм произвел на них такое же впечатление, как и на нее, для принятия решения достаточно 1-2 часов. Когда присяжные заседатели вышли из зала, Патрик Магир был вне себя от гнева и чувствовал, что проиграл процесс. Он опять недооценил Дженнифер Паркер. Но шло время, присяжные не возвращались, и у Магира появилась надежда. Чтобы принять эмоциональное решение, не надо 10 часов. «У нас будет все нормально», — сказал Магир своим помощникам. «Чем дольше они заседают, тем больше улягутся их эмоции». За несколько минут до полуночи председатель присяжных прислал судье Силвермену записку. Судья просмотрел ее, потом поднял глаза. «Адвокаты, подойдите, пожалуйста, сюда». Когда Дженнифер и Патрик Магир подошли, Силвермен сказал: «Я хочу ознакомить вас с запиской, которую только что получил от председателя». Присяжные заседатели спрашивают, имеют ли они право присудить в пользу Конни Гарретт больше, чем затребованные ее адвокатом $5 миллионов. Дженнифер почувствовала головокружение. Сердце учащенно билось. Она посмотрела на Патрика Магира. Его лицо наливалось кровью. «Я сообщаю им, — сказал судья, — что в их власти назвать любую сумму». Через 30 минут присяжные заседатели вернулись в зал. Председатель объявил, что их решение в пользу истицы. Размер причиненного ущерба оценен в $6 миллионов. Это была самая большая сумма, присужденная в пользу частного лица за всю историю штата Нью-Йорк. Глава 20. Когда на следующее утро Дженнифер вошла в свой кабинет, то увидела на столе пачку газет. На всех первых страницах были ее фотографии. В вазе стояли 48 красивых красных роз. Дженнифер улыбнулась. Адам нашел время послать ей цветы. Она взяла из букета записку и раскрыла ее. «Поздравляю, Майкл Моретти!» Загудел селектор. Синтия сказала: «Звонит мистер Адамс». Дженнифер схватила телефонную трубку. «Привет, дорогой. Ты опять это сделала? Я счастлива». «Счастлив твой клиент, что у него такой адвокат. Наверное, ты себя отлично чувствуешь». «Да». «Мне надо сказать тебе кое-что важное. Ты можешь сегодня после работы встретиться со мной?» Сердце Дженнифер перестало биться. Только одно он мог сказать, что больше не сможет ее видеть. «Да-да, конечно», —